все хорошо. Саша будет жить. Нагреваем 36,7. Дефибриллятор не сокращается. Первая тревога. Немножко адреналина. Еще удар. Начало сокращаться. Отлегло, на душе разойдется. Да, сокращение приличное. Останавливайте АИК. Надежды, страх, мольба. Ну, работай же. Все бы отдал. Нет, слабеет Оксана. Плохо. Пускайте АИК. Не стоит вспоминать. Человек — это машина. Ничего больше. Просто очень сложное. Детерминизм. Примечание. Детерминизм — представление о строгой причинности и предопределенности явлений. Немногие понимают, что такое сложность. Что программы при большой сложности могут обеспечить и любовь, и вдохновение, и научный гений. Я привык к этим мыслям. Совсем веришь? Нет, не совсем, но почти. Беседовал с физиками. Не все они уверены в детерминизме. А в кибернетике — да. Современное проявление механицизма, как сказал о них один физик. И философы, если тихонько, тоже говорят, только прикрываются другими понятиями. Общество — это только система. Еще на несколько порядков сложнее человека. Если очень сложно, то, может быть, на каком-то этапе и непознаваемо. Что толку в детерминизме, если его нельзя пощупать? Но они говорят, что будет можно. Микроминиатюризация — чертовски трудное слово. Молекулярные схемы позволяют воспроизвести сложность, граничащую с жизнью, и превосходящую. Посмотрим, если успеем. Человек, машина, общество, система, детерминизм. Это все декларации. Давнишние. С Декарта. Убедить можно, только построив модель. Продвинулись ли мальчики Саши на этом пути? Почти ничего не знаю. Когда больной умирает, доктору всегда стыдно перед родственниками и друзьями. Контакт прерывается. Тетради мне не оставил на этот раз. Не доверял? Или был уверен, что переживет? Не знаю. Что-то Володя не идет со своими делами. Не передали ему, что ли? Не хочется вставать, кого-то посылать за ним. Приятно после кофе, приятно, что операция прошла хорошо. Мальчик будет жить, так журналисты заканчивают очерки о хирургах. В самом деле, надеюсь, что будет. Основной вопрос, как организовать общество, чтобы обеспечить его устойчивость и максимальное счастье людям. Это значит создать структуру, имея в руках вот такие элементы, как люди, очень разные, с их инстинктами и способностями к обучению, к творчеству, к увлечению. Задача становится все труднее. Разнообразие мира стремительно возрастает, техника, заблуждение становится все опаснее, потому что в руках у человека бомба. Наука двигала человечество к счастью и одновременно привела на грань гибели. Теперь только она может его спасти. Может ли? Что делать? Я, пожалуй, вижу Сашины мысли. На кое-что свое описать человека набором цифр. Будет найдена зона счастья, комплекс условий, при которых человек будет относительно счастлив, статистически счастлив в социальном смысле. Всякие биологические конфликты останутся, да и часть социальных тоже. Изучить пределы воспитуемости людей, разных людей, маленьких, взрослых, с разными исходными данными. Еще нет такой науки.